Глава 22. Лаврентий Палыч, мы тут такой анекдот сочинили, полстраны пересажать можно. Наконец, нам надоело бесцельно рыскать по ночной Москве. Дошло до того, что даже относительно безобидные дворовые хулиганы, напуганные слухами, шарахались от Вали, как от чумы. Мы оставили свою затею, и я занялся обычными делами, которые накопились за время моего отсутствия. К тому же начали происходить события, гораздо более важные, чем моя личная жизнь. Утром 25 февраля мне позвонил полковник Баталов и шепотом сообщил, что завтра в 9 часов нас будет ждать у себя сам Юрий Владимирович Андропов, серый кардинал СССР, шеф КГБ. Я был готов ко многому, но не к такому. Будущий глава страны лично хочет меня увидеть? Было страшно. Но я почувствовал себя винтиком, от которого зависит движение стрелок часов на Спасской башне. Встреча была действительно незабываемой. Сразу после обмена приветствиями Андропов заявил: «Я про вас, Артур Керимович, узнал все, что возможно. И чем больше узнавал, тем больше удивлялся. Поговорим-ка без свидетелей». Он выразительно посмотрел на полковника, и тот тут же выскользнул за дверь. «Давай сразу договоримся», — переходя на «ты», — сказал Андропов, — «что разговаривать будем откровенно». Он хитро сощурил глаза и добавил, огорошив меня: «Про твои счета в немецком банке, про сломанные руки, про приезд борцов из Анапы я знаю. Может, еще что-то есть? Но и этого хватает, чтобы посадить тебя пожизненно, а то и расстрелять». «Пожизненно не получится», — неожиданно для себя ляпнул я, ошарашенный и разозленный. «Через 10 лет перестройка начнется. Всех политических выпустят». «Ну, я подозревал, что с тобой все не так просто», — спокойно заметил Андропов. «Рассказывай». Врать было уже рискованно, да и бесполезно. И я вкратце изложил Юрию Владимировичу историческую ситуацию на 20 лет вперед. Он не поверил, хотя я привел много деталей и подробностей. «Что-нибудь из твоего времени есть? Материальные?» «Часы вот». Я снял с руки электронные часы Casio и передал Андропову. Он нажал кнопку селектора и вызвал какого-то Селиванова. Им оказался седой подвижный мужчина в очках, на вид типичный ботаник. «Это Карп Васильевич, начальник нашей технической службы, лучший специалист по спецтехнике», — сказал председатель КГБ. «Объясните ему возможности новинки». Я перечислил Селиванову функции электронных часов. Записная книжка, калькулятор, время в 24 городах мира и так далее. «Карп Васильевич, вы видели что-нибудь подобное?» Андропов внимательно посмотрел на него. Действительно, поверить сразу в гостя из будущего было непросто, и он решил получить подтверждение его словам. Карп Васильевич вертел часы так и сяк и даже снял заднюю крышку. «Я знаю фирму Casio», — наконец сказал он, — «и видел их последние суперразработки. Но эти часы обгоняют их минимум лет на 15-20. Принцип хранения информации на магнитном носителе, правда, уже используется в компьютерах, у Apple, например. Но здесь совсем другой принцип, видимо, электронный, да еще в таком миниатюрном виде. Это потрясающе. А космический дизайн, оформление? Откуда это чудо, Юрий Владимирович? Неужели инопланетяне?» Селиванов продолжал любоваться часами и никак не решался вернуть их обратно. «Да нет, люди работают», — неопределенно ответил Андропов. «А вы все еще голос Америки заглушить не можете». «В общем так, Карп Васильевич, иди. Никаких часов ты здесь не видел, понятно?» «Понятно», — четко, но с видимым сожалением сказал Селиванов и вышел. «А мне не очень», — проговорил Юрий Владимирович, еще явно сомневаясь. «И это понятно, слишком уж фантастичная была новость». «Подождите, у меня же еще наши деньги есть и документы». Как бы вдруг вспомнил я. Про телефон и компьютер надо было умолчать, тем более, что они хранились в сейфе студии. «Они у меня дома, в сейфе, в пакете». «Какие такие наши?» — с удивлением спросил Андропов. «Российские, образца 2005 года. Разрешите, я сейчас привезу?» «Не надо, без тебя справятся. Давай ключи от квартиры и сейфа. Ты пока посиди здесь». Он нажал кнопку селектора. «Горево ко мне». Через минуту в кабинет вошел крупный мужчина в штатском. «Андрей, езжай на квартиру к Артуру Керимовичу», — сказал ему председатель КГБ. «Привезешь пакет из сейфа. Самому содержимое не смотреть. Только быстро и тихо, без шума. Адрес возьмешь у Баталова». Прошло 40 минут, проведенных в кабинете у Андропова в полном молчании. Видимо, говорить он решил только когда будет уверен на 100% в том, что я не лгу. А я в это время серьезно задумался, и что-то внутри у меня перемкнуло. Раньше мне, честно говоря, было плевать на положение в стране, все равно ничего изменить было нельзя. И одним из тех революционеров, которые протестуют, руками машут, а потом в тюрьмах сидят, я быть не собирался. Каждый народ имеет то правительство, какого он заслуживает, и если людям нравится, что их чморят, это их проблемы. Моя задача была смотаться за бугор, подальше от этой страны дураков, чтобы в спокойствии и удобствах дожидаться, когда она станет хотя бы немного похожей на нормальное государство. Но в последнее время, когда у меня появилась небольшая возможность ускорить этот процесс, и во мне заиграло чувство обиды. Я ведь жил в этой стране, среди людей, которые были моими знакомыми, друзьями или родственниками, и они вовсе не виноваты, что родились в СССР. Почему эти жирные, тупые иностранцы, насмотрелся я на них за границей, имеют право ездить на хороших машинах, кушать нормальную еду, отдыхать на нормальных курортах, а мои родители и друзья нет? И уж если от меня будет хоть что-то зависеть, видал я в гробу эту заграницу и удобство. Короче говоря, я не в кабинете Андропова сразу из пофигиста превратился в патриота, но именно там, простите за напыщенность, почувствовал свое прикосновение к истории. Горев привез пакет, положил на стол и молча вышел. Юрий Владимирович открыл пакет и стал рассматривать содержимое. Паспорт, деньги. Взяв у руки карточку Visa, он спросил, что это? «Индивидуальная денежная карта», — пояснил я, — «служит для безналичных расчетов в магазинах, на вокзалах, заправках». «Не понял. А чем лучше денег?» «Много денег носить неудобно, к тому же их могут украсть, деньги можно потерять, а на карте деньги не пропадут, даже если ее крадут». «И что, подделать нельзя?» «Нет. Ну, почти нет». Я не стал углубляться в подробности. Андропов снова нажал кнопку селектора. «Элькина ко мне. Срочно!» Через 10 минут в кабинете стоял тучный очкарик с умными еврейскими глазами в черных бухгалтерских нарукавниках. Он тяжело дышал. Видимо, пришлось пешком подниматься по этажам. Андропов положил перед ним 1000-ую купюру и сказал. «Присаживайтесь, Игорь Борисович. Посмотрите, где и кто это мог сделать?» На год не обращайте внимания, это образец. Очкарик, наверное, спец по документам, сел за стол, достал из кармана лупу и начал осмотр. После 10 минут разглядывания и ощупывания он удивленно, но уверенно произнес. «Никто!» «М? Даже Федеральный резервный банк Нью-Йорка, самый современный из всех 12 американских, не имеет станков для печати таких арбитражных признаков. А цветопеременная краска?» А негативный микротекст в виде темных полос со светлым повторяющимся текстом CBR-1000. Что за CBR такой? Да еще русскими буквами. Такие технологии нам неизвестны. Это технически невозможно, заявляю вам со 100% уверенностью. Технически невозможно? А что у вас в руках? Ладно, идите, только молчите об этом, приказал Андропов. Что означает аббревиатура CBR? Спросил он, когда обалдевший очкарик выкатился из кабинета. «Центральный банк России». «Так...» Андропов замолчал, переваривая информацию. «А как ты к нам попал?» «Не знаю. Само как-то получилось. Думаю, временной пробой». Я рассказал, как проснулся в Анапе в другом времени. Андропов задумался, снова внимательно разглядывая меня. Я молчал. «Да, ожидал новостей. Но таких...» проговорил председатель КГБ после паузы. А я, честно говоря, уже рукой махнул на все. У меня ведь болезнь смертельная. Андропов встал, достал откуда-то графинчик с красным содержимым и налил мне. Вот, хлебни смородиновый. Мне нельзя, это так, для дорогих гостей держу. Да, Черненко, Горбачев, говоришь? Он же из Агропрома, его только-только в секретари ЦК выбрали. А Леониду Ильичу, значит, год остался? 10 ноября... Почему так точно дату помнишь? Я тогда в Институте культуры учился, и у нашего староста свадьбу отменили из-за траура, а по телевизору весь день балет показывали. «У меня ведь почки почти мертвые», — вдруг сказал Андропов. «Врачи не договаривают, но я-то понимаю, что мне остался год от силы два. А ты говоришь, что руководил страной. Как же я до 84-го дотяну?» «Непонятно». «Подождите, Юрий Владимирович, а как же искусственная почка?» «А что это?» — с недоумением сказал Андропов. «Ну, я не знаю, сейчас этот аппарат уже есть или нет, но в мое время он используется повсеместно. Это прибор для искусственного очищения крови. Больной приезжает 2 раза в неделю в больницу, где ему делают очистку крови, и он спокойно живет дальше». «Что, серьезно, есть такой аппарат? Глаза у Андропова ожили и засветились надеждой. Помолчав минуту, он сказал: «Я ведь давно вижу, что у нас что-то не так. Я за границей был, по работе, в ФРГ, еще лет 15 назад. Когда увидел магазины, полные товаров, посчитал, что это, как у нас, спецмагазины. Оторвался от их сопровождения, заскочил в первый попавшийся магазин. Там тоже всего вдоволь. Сначала мысль пришла, что, может, талоны какие специальные. Нет, все продается за обычные Deutsche марки. Потом подумал, может, цены нереальные. Специально переводчика взял и в город пошел. Поговорил с прохожими. Оказалось, простой немецкий слесарь получает 2000 марок, а килограмм свинины стоит 8,50. Соотношение чуть больше, чем у нас, но у нас такой свинины в свободной продаже никогда не было. У меня же по всей стране реальная информация, не то что у Лени. О пенсии, о больнице, о сервис. Никаких очередей, а производство. Мы же на 15-20 лет по всем параметрам, кроме балета и космоса, отстаем. А главное, у наших людей вообще нет интереса работать. Все только воруют и бездельничают. Совсем распустились. Я думаю, народ прижать надо. Распустил его Леня. Воры, взяточники и лентяи совсем бояться перестали». «Все на страхе не построишь, Юрий Владимирович», — заметил я, прервав Андропова. «У людей интерес к труду только тогда появится, когда они знать будут, что на себя работают». «Да еще и не все потеряно. У вас есть возможность все исправить». «Как? Я даже не в ЦК. Меня специально отодвигают от власти». «Юрий Владимирович, послушайте, я ведь планировал за границу сбежать. Не хотел 20 лет ждать, когда у нас страна нормальной станет. А сейчас не хочу, потому что можно все изменить. Просто надо мягко и плавно сверху делать шаги в нужную сторону. И я знаю, какие шаги. Мы из СССР снова супердержаву сделаем». «Почему снова? Мы и сейчас супердержава», — заявил с обидой в голосе главный КГБшник. «Это недолго продлится, Юрий Владимирович. Да и колосс на глиняных ногах, поверьте мне». Андропов внимательно смотрел на меня, а я все никак не мог успокоиться. «Вы знаете, Юрий Владимирович, мне довелось 4 раза в Арабских Эмиратах побывать. Была нищая страна, пустыня, глиняные хижины, верблюды. Но нашли там нефть. Эмиры не стали все воровать. И у них в стране ни одного бедного араба не стало. Все ездят на мерседесах и джипах. Каждому родившемуся младенцу сразу кладут на счет 30 тысяч долларов. Просто за то, что родился. Арабские банки арабам обязаны давать только беспроцентные кредиты. А в пустыне всего за 25 лет выросли современные цветущие города и дворцы. Работают руками только малазийцы и индийцы. А у нас ведь не только нефть есть, а еще и газ, лес, руда, земля, морские богатства. Но пенсионерам за квартиру нечем платить. Мы можем через все ошибки перескочить. Нам резко в капитализм нельзя. И к свободному волеизъявлению наш народ не готов. Ему пока нужен мудрый, честный и жесткий царь. Ну, или генеральный секретарь. Только такой, чтобы любил свой народ и знал, что для его блага делать». Я немного успокоился и без спроса налил себе воды из хрустального графина. Андропов помолчал некоторое время, потом сказал: «Какой капитализм? О чем ты говоришь?» Снова задумался и после короткой паузы спросил: «Ну хорошо, предположим, взяли мы власть. Что дальше делать?» «Я думаю, для нас более приемлем китайский путь развития. Сначала кооперативные движения, большие участки земли, в долгосрочную аренду, недорого, частникам. Мелкий бизнес разрешить, торговлю. Потом поощрять мелкое производство, причем пропаганду организовать так, чтобы у народа не выработалось отрицательное отношение к богатеям-кооперативщикам. Изменить само отношение к предпринимательству. Затем постепенная приватизация. Только народу прежде объяснить, что ваучер – это его доля, билет в будущую жизнь, а не 2 бутылки водки. Потом приватизация средних предприятий. Сближение с Западом, ввести честный валютный курс, разрешить торговлю с зарубежными фирмами. Но чтобы все природные богатства остались в госсобственности. А главное – развивать свою промышленность, которая могла бы производить конкурентные высокотехнологические товары, компьютеры, например». «Что такое компьютеры?» – спросил хмуря брови Андропов. «ЭВМ, только на порядок умнее. Они обеспечат переворот во всех отраслях науки и техники». «План такой. Надо через подставных лиц купить большой завод в Силиконовой долине, разработать технологию производства, подходящий человек у меня есть, а потом открыть с помощью его специалистов филиалы этого завода у нас. Это принесет средства, сопоставимые с 30% валового дохода всей страны. Производство компьютеров автоматически потянет за собой рост других смежных производств, необходимость создания новой системы образования и... Все, все, подожди. Я уже за тобой не поспеваю». Андропов поднял руку. «Давай сделаем так. Для начала я дам задачу разузнать все про чудо-аппарат «Искусственная почка». Если все, что ты говоришь про него, подтвердится, встретимся и будем решать, что делать. Ведь если я помру скоро, то и разговаривать бессмысленно. А если нет, тогда мы вместе и подумаем, как стране жить дальше».